Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил 10-летнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой. Тут уж как-то завелась переписка с консисторией. И поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола. У старика генерала Тучкова был процесс с казной. Староста его взял какой-то подряд, наплутовал и попался под нечит. Суд велел взыскать деньги с помещика, давшего доверенность старости. Но доверенности на этот предмет вовсе не было дано. Тучков так и отвечал. Дело пошло в Сенат. Сенат снова решил, так как отставной генерал-лейтенант Тучков дал доверенность, то, на что Тучков опять отвечал, а так как генерал-лейтенант Тучков доверенности на этот предмет не давал, то... Прошел год. Снова полиция объявляет строжайшим подтверждением. Так как генерал-лейтенант, то... И опять старик пишет свой ответ. Я не знаю, чем это интересное дело кончилось. Я оставил Россию, не дождавшись решения. Вот был профессорс, мой предшественник. Говорил мне в минуту задушевного разговора вятский полицмейстер. Ну, конечно, этак жить можно, только на это надобно родиться-с. Это в своем роде могу сказать Сеславин, Фигнер. И глаза хромого майора, за рану произведенного в полицмейстеры, блистали при воспоминании славного предшественника. Показалась шайка воров недалеко от города. Раз, другой доходит до начальства. То у купцов товар ограблен, то у управляющего по откупам деньги взяты. Губернатор в хлопотах пишет одно предписание за другим. Ну, знаете, земская полиция — трус. Как какого-то воришку связать, да представить она умеет, а там шайка, да, пожалуй, что и с ружьями. Земские ничего не сделали. Губернатор призывает полицмейстера и говорит, я, мол, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляет меня обратиться к вам. Полицмейстер прежде уж о деле был наслышан. Генерал, отвечает он, я еду через час. Воры должны быть там-то и там-то. Я беру с собой команду, найду их там-то и там-то, и через 2-3 дня приведу их в цепях в губернский острог. Ведь это Суворовс у австрийского-то императора. Действительно, сказано, сделано. Он их так и накрыл с командой. Денег не успели спрятать. Полицмейстер все взял и представил воров в город». Начинается следствие. Полицмейстер спрашивает, да где деньги? Да мы их тебе, батюшка, сами в руки отдали, отвечают двое воров. Мне, говорит полицмейстер, пораженный удивлением. Тебе, кричат воры, тебе. Вот дерзость-то, говорит полицмейстер. Да вы мошенники! Пожалуй, уверите, что я вместе с вами грабил. Так вот, я вам покажу, каково марать мой мундир. Я уланский корнет, и честь свою не дам в обиду. Он их сечь. Признавайся, да и только куда деньги дели. Те сначала свое. Только как он велел им закатить на две трубки, так главный ты из воров и закричал «Виноватый!» Деньги прогуляли. Давно бы так, говорит полицмейстер, а то несешь вздор такой, меня, брат, не скоро надуешь. Ну уж, точно, нам у вашего благородия надобно учиться, а не вам у нас, где нам? — пробормотал старый плут, с удивлением поглядывая на полицмейстера.